Незадолго до Пасхи, когда в долине и на озере Мьёссен еще держалась санная дорога, Кристин во второй раз в своей жизни поехала на юг. Симон прибыл к ним, чтобы проводить ее до монастыря, так что на этот раз она ехала в сопровождении отца и жениха, в санях, укутанная в меха, а сзади следовали слуги и сани с ее вещевым сундуком и подарками, с ясными припасами и мехами для Батисы и сестер в женском монастыре Нонесетр. Часть вторая. Венец. Ранним воскресным утром в конце апреля праздничная лодка Осмюнда, сына Бьоргюльфа, огибала остров Хувидёй под звон колоколов монастырской церкви, которому вторил через залив перезвон городских колоколов, то усиливаясь, то ослабевая вместе с ветром. Хувидёй — остров в глубине Осло-фьорда, перед входом в порт Осло, в старину славившийся своим монастырем. Светлые перистые облака разметались по высокому бледно-голубому небу, а солнце беспокойно поблескивало на покрытой рябью воде. Берега выглядели уж совсем по-весеннему, поля лежали почти без снега, и в молодых зарослях кустарника были синие тени и желтоватый отсвет. Но в еловых лесах, на высоких холмистых кряжах, словно обрамлявших весь округ Аккера, проглядывал еще кое-где снег, и на синевших вдалеке горах на западе, по ту сторону фьорда, зияло еще много белых полос. Кристин стояла на носу лодки вместе с отцом и Гюрит, женой Осмюнда. Она смотрела вперед, на город, на его светлые церкви и каменные дома, поднимавшиеся за множеством серовато-коричневых деревянных построек и деревьев с обнаженными вершинами. Ветер играл полами ее плаща и трепал ей волосы, выбивавшиеся из-под капюшона. Накануне в усадьбе Скук впервые выпустили скотину из хлевов, и Кристин вдруг так затосковала по дому, по Йорюнсгорду. Там еще не скоро можно будет выпускать скот. И она с нежностью и жалостью вспомнила о худых после тяжелой зимы коровах в темных хлевах. Им-то придется еще долго ждать и терпеть. Мать, Ульфхильд, которая все эти годы спала каждую ночь в ее объятиях, маленькая Рамбург, Кристин так скучала по ним. По всем домашним скучала она. И по лошадям, и собакам, и по Кортлину, которого отдали Ульфхильд, пока ее нет дома, и по отцовским соколам, сидящим на насестах с колпачками на головах. А рядом висят перчатки из конской кожи, чтобы надевать, когда соколов сажают на руки, и палочки из слоновой кости, которыми чешут птиц. Все ужасы прошлой зимы словно отошли совсем далеко, и теперь она вспоминала дом, каким он был раньше. К тому же ей сказали, что никто в приходе не думает о ней ничего дурного. Отец Эйрик не верил россказням, он был очень огорчен и гневался на Бентейна за его поступок. А Бентейн исчез из Хамора. Говорили, что он бежал в Швецию. Так что между ними и соседней усадьбой не легло того жуткого, чего она так боялась. По дороге в Осло они гостили у Симона, и она познакомилась с его матерью, сестрами и братьями. Рыцарь Андрес был все еще в Швеции. Кристин не понравилась там. Ее нерасположение к хозяевам Дюфрина было тем сильнее, что она не могла тому найти хоть какое-нибудь разумное основание. Всю дорогу туда она твердила себе, что у них нет никакой причины гордиться, считать себя лучше ее родни. Никто ничего не знал о Рейдере Дарре, Бирке Бейнере, пока король Сверра не устроил ему брака с вдовой ленного владетеля из Дюфрина. Но они оказались совсем не гордецами. И сам Симон однажды вечером так сказал о своем прадеде: «Теперь я доподлинно узнал, что он был гребенщиком. Так выходит, что ты, Кристин, породнишься почти с королевским домом». Основатель, царствовавший в Норвегии династии король Сверре, глава Биркебейнеров, был сыном гребенщика, хотя выдавал себя за королевского сына. «Держи язык за зубами, парень», — сказала его мать, но все весело рассмеялись. Кристиан чувствовал какую-то странную боль при мысли об отце. Он часто смеялся, стоило только Симону дать ему хоть малейший повод для этого. А в душе Кристин рождалось смутное сознание, что, может быть, отец был бы рад, если бы ему было позволено чаще в жизни смеяться. Но ей не нравилось, что он так любит Симона. Пасху они все провели в скуге. Кристин скоро поняла, что дядя был строгим хозяином по отношению к своим крестьянам и слугам. Она встречала кое-кого из его людей, которые спрашивали о ее матери и с любовью говорили о Лавренсе. Им жилось лучше, когда он был здесь. Мать Осмюнда, мачеха Лавренса, жила особняком в отдельном доме. Она была не очень стара, но болезненна и дряхла. Дома Лавренс редко говорил о ней. Однажды, когда Кристин спросила его, обращалась ли с ним мачеха сурово, отец ответил: «Она мне ничего не делала. Ни хорошего, ни дурного». Кристин нащупала руку отца, и он пожал ей руку. «Тебе, верно, понравится, дочка, у достойных сестер монахинь. Тебе будет чем заняться. Не все будешь скучать по дому и по нас». Они шли на парусах так близко к городу, что до них доносился с пристаней запах смолы и соленой рыбы. Гюрит называла по имени разные церкви, дома и улицы, прорезанные вверх по склону от воды. У Кристин не осталось никаких воспоминаний с тех пор, когда она была здесь раньше, только вспомнились тяжелые башни церкви Халварда. Они обошли весь город с западной стороны и пристали к монастырской пристани. Кристин прошла, идя между отцом и дядей мимо разных складов, и вышла на дорогу, шедшую через поля. Гюрит следовала за ними об руку с Симоном. Слуги же оставались у лодки, чтобы помочь монастырским работникам уложить дорожные вещи на тележку. Женский монастырь Ноонесетер и весь Лейрон лежали в черте города. Но по дороге попадались лишь отдельные, разбросанные там и сям кучки домов. Жаворонки звенели над их головами в бледно-голубом воздухе. На пожухлых глинистых откосах желтели целые толпы маленьких цветов мать и мачехи, а вдоль изгороди уже зеленела молодая трава, пробивавшаяся из-под прошлогодней.